Гиза. Гиза – это современное название Большого Каирского некрополя площадью около 2000 квадратных метров. По численности населения занимает третье место после Каира и Александрии. Фактически город Гиза сливается с Каиром. Здесь расположены знаменитые египетские пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина и Большой Сфинкс. Окрестности пирамид объявлены заповедной зоной. В 30 километрах к югу от Гизы лежит знаменитый некрополь Саккара. Там расположено очень много гробниц, пирамид и храмов. В центре Саккары расположена самая древняя ступенчатая пирамида Египта – пирамида Джосера. Фараон Джосер жил около 4700 лет тому назад. Создатель пирамиды – древнеегипетский ученый и архитектор Имхотеп. Он первый использовал в строительстве не глину, а камень. Древние египтяне верили, что фараону в загробной жизни нужны все вещи, которыми он пользовался при жизни на земле. Поэтому археологи в пирамиде находят много посуды и других предметов.